Все эти дни Российский государственный банк лихорадило от политических неясностей. Как и следовало ожидать, в игре на бирже многие неслыханно обогатились, но были и вконец разоренные. Ломанский на себе испытал это судорожное дергание финансов империи, на которой невольно отражались политические конвульсии Европы. Директор государственного банка устал от этих передряг. Раздраженный он возвращался вечером со службы. Дома сразу прошел в гостиную, где в чопорном ожидании застыли возле стола жена с дочерьми. Царило неловкое молчание. Судя по всему, Александра Карловна готовила для мужа какую-то одну убийственную фразу. Ломанский поспешил предупредить ее. «Я устал, и сегодня лягу пораньше». В спину ему прозвучал от стола голос жены. «Эйгин, скажи, мы еще долго будем так жить и мучиться?» Уже в спальне Ломанский с неприязнью сказал супруге. «Отныне никаких ужинов в своем доме я не потерплю. Хватит! С меня довольно. Спокойной вам ночи, сударыня!» И щипцами он загасил дымящий фитиль свечи. Тучи над Европою постепенно рассеивались. Конец книги. Январь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.